Глава 37. Через пару дней я запрягла лошадь в двуколку и отправилась в Асбери-Холл. Многие посаженные мной травы выжили. Ползая на коленях по грядкам и пытаясь защитить растения от твоих любопытных ручонок, я вдруг услышала знакомый голос. «Вы только посмотрите, кто к нам приехал!» «Здравствуйте, миссис Томас!» «Я слышала, что вы вернулись, мисс Анни», — сказала она, поставив на землю корзину для овощей. «Тилли говорила, что видела вас в деревне, а я подумала, что ей примерещилось». «Я приехала еще зимой, но пустошь занесло снегом, да я еще ослабла после болезни». «Об этом я тоже слышала, и о вашем муже сочувствую. Остаться одной с маленьким ребенком», — ответила миссис Томас, поглядев на тебя. «Парень уже хоть куда». Ты повернулся, посмотрел на нее и дружелюбно помахал рукой. «О, Господи!» — удивилась кухарка. «У него голубые глаза. В жизни не видела голубоглазого индуса». Голубые глаза были у его отца. Среди индейцев это редко, но встречается, — сказала я, стараясь не поддаваться панике. «Ну да, откуда мне знать?» — согласилась миссис Томас. «Так или иначе, он славный малыш. А вы нам не чужая. Когда закончите, приходите на кухню. Познакомим мальчика с остальной прислугой. Они будут рады вас видеть». «Спасибо, миссис Томас. Обязательно зайду». Когда она отвернулась, я беспокойно посмотрела на тебя, осознав, что твои глаза могут выдать нашу тайну. На кухне нас ожидал теплый прием, и после стольких месяцев одиночества мне было приятно дружелюбие старых знакомых. Тебе скормили столько пирожных и шоколада, что я испугалась за твое здоровье. А меня стали забрасывать вопросами. Я как могла старалась удовлетворить их любопытство и даже выдумала имя для своего воображаемого умершего мужа — Джевел Прасад. «Вы, наверное, знаете, как все изменилось в Асбери-Холле?» Миссис Томас подняла бровь. «В прошлом году лорд Дональд женился на американке. И теперь всем заправляет леди Вайлет». «Да, что правда, то правда», — тихонько произнесла Тилли. «Надо признать, что в появлении новой хозяйки есть кое-что хорошее», — продолжала миссис Томас. «У меня теперь новая плита и куча новехоньких кастрюль». Она заявила, что старые негигиеничны. А я ответила, что от моей стряпни еще никто не умер, хотя кастрюли и вправду хорошие. «А вам нравится, леди Вайлет?» — спросила я, не в силах сдержать любопытство. «Ну, могло быть и хуже», — ответила кухарка. «Сперва она вообще ничего не понимала в английской еде и не знала, что подают к столу в приличных домах. Все меня учила. Пришлось поставить ее на место, и теперь она предоставляет мне полную свободу. А вообще, ее не слишком интересует, что внутри. Главное, что сверху. Все слуги над этим смеются». «Никогда не встречала такой тщеславной женщины», — добавила Тилли. «Правда, я говорила с ее горничной, так она утверждает, что все американки такие. Шкаф во всю стену, а одежда не помещается». «Зато леди Асбери очень-очень красивая», — смущенно сказала буфетная прислуга. «Оно-то верно», — заметила миссис Томас. «Да только мы все были бы красивыми, целыми днями вертясь перед зеркалом и тратя кучу денег на украшения и наряды». «А она добрая?» — допытывалась я. «Так себе», — ответила Тилли. «По вечерам, когда я помогаю ей с прической и платьем, она говорит только о нарядах и драгоценностях. Ни разу не спросила, где я живу, есть ли у меня семья». «Могло быть и хуже», — повторила миссис Томас. «Чего стоит только эта старая корга, недавно переехавшая в Дауэрхаус? По крайней мере, в доме полно молодежи, а не престарелых вдов. Леди Вайлет вернула Асбери к жизни, и мы должны сказать ей спасибо». С тех пор мне не приходилось скучать. Слуги постоянно приглашали нас с тобой на чай и на деревенские праздники, проходившие раз в несколько месяцев. Я старалась не звать никого к себе, оправдываясь тем, что у меня есть двуколка и лошадь, и мне легче самой приехать, чем им идти 3 мили пешком. Я боялась, чтобы они не столкнулись с Дональдом. В деревне стало известно, что я вернулась, вспомнили о моих лекарствах. Я вновь начала лечить артрит миссис Томас, бронхит Тилли и даже подагру Дворецкого. Саженцы лекарственных растений, которые я посадила возле нового дома, принялись и подросли. Дональд соорудил мне маленький парничок, чтобы защитить их от морозов. Гуляя по пустоши, я встречала дикорастущие лекарственные травы, которые тоже добавляла к своей коллекции. В то лето мы с тобой частенько отправлялись в двуколке к дому какого-нибудь деревенского жителя, у которого заболел ребенок. У бедняков не было доступа к медицинскому обслуживанию. Визит врача обходился в целое состояние. Я не брала с них платы. Мне хватало благодарного взгляда матери. А еще я выяснила, что мой опыт работы медсестрой прекрасно дополняет знания аюрведы. Я стала понимать, в каких случаях мои средства будут бессильны, и отправляла пациентов в больницу. В июле на крестинах в деревне я встретила местного доктора, которого не видела с того памятного дня, когда он опоздал на роды Селины. «Разрешите вас поблагодарить, миссис Просад?» С легким поклоном обратился ко мне доктор Трифузис. «Вы помогаете сельчанам, и у меня теперь меньше работы. Не думали возобновить свою карьеру? В наших краях очень не хватает медсестер». «Увы, у меня маленький ребенок. Официальное трудоустройство будет отнимать слишком много времени», — ответила я. «Кроме того, традиционная медицина может не одобрять применение местных растений». «Да, вы правы», — согласился доктор Трифузис. «А жаль. Интересно было бы узнать больше. Все, что дает беднякам бесплатные средства лечения, несомненно, хорошо. Продолжайте ваш благородный труд». «Да что же это такое? Я тебя практически не вижу. Ты постоянно занята своими актами милосердия», — сказал Дональд как-то в конце августа. Вайлетт должна была со дня на день вернуться из Нью-Йорка, поэтому он уехал в Лондон и жил с нами. «Мне есть чем заняться. Я люблю помогать людям», — ответила я. «Знаю», — сказал он, с аппетитом уплетая приготовленное мною жаркое. «Зимой будет труднее. Правда? Шеба сильная и хорошо знает дороги. Справится, даже если снова заметет. Надо провести сюда телефон. У нас будет постоянная связь, да и сельчане смогут позвонить с почты, если ты срочно понадобишься». «Ты очень добр, однако телефон — вещь дорогая. А я не хочу, чтобы ты тратил на меня лишние деньги». «О чем ты говоришь, Анни? Твое содержание мне вообще ничего не стоит. Будь ты моей женой, тебе не пришло бы в голову спорить. А мы и есть муж и жена, не считая формальностей. Кроме того, ты помогаешь людям. Я горжусь тобой и тоже хочу помочь». «Хорошо», — вздохнула я. «Спасибо». «Ты так не похожа на Вайлетт». Дональд тоже вздохнул. «Она думает только о себе. Честно говоря, я с ужасом жду ее возвращения из Нью-Йорка. У нас осталась всего одна ночь. Грустно, да?» «Спасибо и за это», — ответила я, но мое настроение резко упало. «Наверное, я смогу вырваться только через несколько дней», — предупредил меня Дональд на следующее утро. «Прощай, моя дорогая. Береги себя и нашего мальчика». «Хорошо», — со слезами на глазах ответила я. «Я знала, что разлука продлится недолго, и все-таки было грустно, что он возвращается в другой мир и больше не будет безраздельно моим. Хотя надвигалась новая зима, и с похолоданием пациентов стало больше, работа отвлекала меня от тоски. С тех пор, как вернулась Вайлетт, мы с Дональдом виделись значительно реже. Людям показалось бы странным, если бы он слишком часто отлучался из дома, прожив полгода в разлуке с женой. Он заезжал при любой возможности, бывало по дороге в Лондон на вечеринку или званый ужин. Приехав однажды декабрьским вечером, Дональд выглядел измученным и усталым, в глазах плескался страх. «Что случилось?» — спросила я. «Есть новости», — сказал он, тяжело опускаясь на стол. «Плохие?» «Для всех нет. Для тебя, не боюсь, что да. Я хотел сказать тебе прежде, чем ты узнаешь от кого-то другого. Здесь у нас любой слух распространяется, как лесной пожар. Уверен, большинство слуг уже знают». «Так говори», — потребовала я, не осмеливаясь даже думать, что это может быть. Дональд набрал в грудь воздуха и опустил глаза в пол. «Вайлет ждет ребенка». «Ясно. Да, действительно, для всех, кроме меня, это была хорошая новость». «Аня, тебе это неприятно?» «Чего уж тут приятного? Меня огорчал, конечно, жених, будущий ребенок, а интимный процесс, в результате которого он появился, тем не менее пыталась сохранять остатки достоинства, знала ведь, на что иду, соглашаясь на его предложение». «Вполне естественно, что вы с женой хотите создать полноценную семью и произвести на свет наследника», — сказала я, стараясь не показывать, как мне обидно. «С моей стороны глупо было бы возражать». «Нет, не глупо», — внезапно рассердился Дональд. «Если бы ты мне такое сказала, я не знаю, как бы это пережил». «Мне некуда деваться, так что придется пережить», — спокойно ответила я. «Знаю, Аня, я делала это из чувства долга, а не для удовольствия». Мне хотелось верить его словам, однако от одной мысли об этом становилось нестерпимо больно. «А самое плохое? Вайлет плохо переносит беременность», — продолжал Дональд. «Она отменила все встречи на ближайшие несколько недель, потому что ужасно себя чувствует и не встает с постели. К несчастью, это означает, что мне придется проводить с ней все свободное время». «Прости, Аня». «Ничего, мы что-нибудь придумаем». «Меня не покидает ощущение, что моя жизнь с Вайлет — сплошной обман», — с несчастным видом произнес Дональд. «Мы не можем ничего изменить, так что смирись», — сказала я. Мне самой было не по себе от таких новостей, и я не собиралась его утешать. «Да», — он виновато посмотрел мне в глаза. «Мне пора, надо ждать доктора Трифузиса. Заеду, как только смогу».